Ифия быстро обнажила свой меч и заняла позицию Ячуи. Так, Ячуи взлетел в небо, сбивая всех полуорков, которые пытались проникнуть в заставу сверху, а Ифия, Дикбиди и Тон стали главной атакующей силой. Помощь из города Куирши уже направлялась сюда. Таким образом, команда Ячуи стала тянуть время, отражая атаки полуорков. Со дна тысяча искренне молящихся жителей деревни, Божья благодать опускалась на Вивиан без перерыва, тем самым позволяя ей поддерживать высокую боевую эффективность своих товарищей на передовой. Она без проблем могла снова и снова использовать исцеляющее святое слово, чтобы по очереди лечить Ячуи, Дитона, Дикби, Ифия и уже сильно уставших и израненных магических зверей, которые защищали деревню. Так, в этой битве потери несли только полуорки. Однако, главной заслугой этого был не Ячуи и его люди, а жители деревни, которые не переставили искренне молиться, давая им силу продолжаться сражаться. Время продолжало идти. Напуганные жители деревни, которые были в ополчении, начали чувствовать, что натиск полуорков стал ослабевать. В местах, которые они охраняли, даже стали появляться перерывы для отдыха в несколько минут. Снаружи заставы тела полуорков были разбросаны повсюду, сильно воняя, а их черная кровь полностью залила землю под ними. Оставшиеся полуорки все же продолжали ожесточенный натиск на заставу, тем не менее, их численность постоянно уменьшалась. Так, огромные потери полуорков постепенно стали рассеивать их ярость и возвращать трезвый рассудок. Постепенно, вопли полуорков также стали ослабевать, вплоть до того, что отброшенный тяжелым мечом Дикби полуорк больше не пытался атаковать заставу и захотел сбежать. Вот только, летающий в небе Ячуи, мгновенно пробил его голову своим лазером, так что его тело безжизненно рухнуло на землю. Постепенно, все больше полуорков стало обращаться в бегство. Вы недостойны того, чтобы продолжать существовать в этом мире. Не оставляйте ни одного из них, убейте каждого, закричал Ячуи, паря в воздухе. Постепенно оборонительная война против полуорков превратилась в охоту на полуорков. В общей сложности эта битва продлилась еще полчаса, и к моменту, когда подкрепление из города Куирши было на подходе к деревне, битва достигла своей кульминации. Летая по воздуху, Ячуи гонялся за бежавшими полуорками и почувствовал, что он вышел за пределы зоны изоляции пространственной магии, мгновенно открыл ракетный залп по полуоркам. С громкими взрывами, несколько десятков таких ракет обратили остатки бегущих полуорков в кровавый туман. Одна тысяча полуорков была полностью стерта с лица земли. Войска из города испуганно вошла в земли, которые, в данный момент, были полностью покрыты черной кровью. Видя перед собой только ошметки трупов полуорков, каждый из солдат испытал глубокий шок. Тем не менее, были среди них и те, кто даже немного разозлился. Нападение 1000 полуорков явно не было ложью, однако, было очевидно, что силы защитников деревни полностью уничтожили их. Тогда возникал вопрос, зачем они посылали запрос на помощь в город Куирши. Полуорки напали на деревню, имея на своей стороне порядка 1000 воинов против небольшой группы людей. В данной ситуации шансы на то, что спасательная команда из города успеет спасти хоть кого-нибудь, стремились к нулю. Так, многие воины и добровольцы, которые вошли в спасательную команду, уже морально приготовились к тому, что обнаружат здесь кучу трупов местных жителей. Но реальность шокировала их до такой степени, что у них не было слов. Целая тысяча полуорков была полностью уничтожена. Это было не просто удивительно, это было чудо. Ячуи быстро нашел безлюдное место и снял с себя доспехи, передав контроль Джарвису, чтобы он и дальше играл роль стального мечника, после чего они вместе вернулись назад в деревню. Дикби и Фия сидели на каменном полу прямо перед входом. Они не только продержались до момента, как пришла помощь, но и смогли полностью разгромить врага. Ни у кого не было слов, чтобы выразить словами то, что они сейчас чувствовали. В заставе множество людей были вне себя от счастья, за исключением нескольких людей, которые погибли в начале нападения полуорков. Больше ни одного мирного жителя не пострадало. 18 призванных магических зверей Ячуи отправил назад в гробницу. Затем он обернулся и пострел на приближающееся подкрепление и лишь после этого перевел свой взгляд на Ифия. В этот момент все устремили свои взгляды на Ифия. «Ифия, как ты стала рыцарем?» Наконец, Дикби не удержалась и задала вопрос, который интересовал всех. Я без понятия. Ифи, я действительно не знала и сама очень хотела узнать ответ на этот вопрос. Тогда Дигби посмотрела на Дейтона. Эй, толстяк, ты же рыцарь, так что должен быть в курсе того, что произошло, верно? Рыцарь должен обладать тремя вещами. Священным скакуном, несокрушимым оружием и рыцарской честью. С учетом оружия мисс Ифия, этого волшебного устройства и миссии, которая была возложена на нее, она выполнила все три необходимых условия. Однако, Дейтон с озадаченным лицом посмотрел на Ечуи. Эти три условия имеют смысл только в случае, если человек дает присягу верности кому-то с королевской родословной. Таким образом, я не понимаю, каким образом Хаммер сумел даровать силу клятвы мисс Ифия, а кроме обладателей королевской крови больше нет никого, кто мог бы даровать силу клятвы, озадаченно спросил Ечуи. Во всем мире, кроме потомков королевской крови, я слышал, что только семеро богов могли посвящать в рыцари, и таких рыцарей называли рыцарями бога. Но затем Дейтон вдруг подумал о чем-то и посмотрел на Ечуи. Хаммер, неужели ты, писец? Ечуи, Дигби, Ифия и Вивиан все мгновенно напряглись, опасаясь того, что Дейтон раскрыл божественную сущность Ечуи. Это было очень нехорошо. Дигби даже на мгновение приподняла свой меч. Нет, она все не собиралась убивать Дейтона. Она просто хотела оглушить его. Но следующие слова Дейтона заставили всю группу Ечуи вздохнуть с облегчением. Дейтон шокированными глазами посмотрел на Ечуи и сказал: «Неужели ты являешься обладателем королевской родословной?» Глава 234. «Как только они появятся, используйте все свои силы, чтобы убить их». Военная помощь из города Куирши изо всех сил поспешила в деревню только для того, чтобы обнаружить, что 1000 полуорков, которая напала на нее, была полностью уничтожена Ечуи и его компанией. Вокруг остались только истекающие черной кровью трупы полуорков, которые показывали всю трагичность развернувшейся здесь битвы. Многие люди, которые наблюдали эту картину, в душе непроизвольно начали думать, а эти полуорки оказались не такими уж и страшными. Однако все больше людей начали испытывать благоговейный трепет перед Ечуи. Почти 10:00 спасательных войск прибыла группа за группой в деревню, но им ничего не осталось, кроме как выступить в качестве уборщиков. Кроме того, также были организованы поисковые отряды, которые должны были выяснить, остались ли где-то поблизости еще полуорки. Воспользовавшись тем, что люди вокруг были заняты своими делами, Ечуи незаметно отправил тело серебряного полуорка в свою гробницу и запер его в изолированном пространстве внутри святилища. Он на своем опыте убедился, насколько мощной была защита этого полуорка, так что теперь хотел более детально изучить волшебную матрицу, которая была нанесена на его кожу, чтобы в последующем использовать ее для себя. Жители деревни также полностью осознавали, что они смогли выжить лишь благодаря Ечуи и его компании. Таким образом, их благодарность ему было невозможно высказать словами. На самом деле, для Ечуи также стало полной неожиданностью, что вера этих людей в него окажется настолько сильной. Опять же, воспользовавшись моментом, что никто не обращал на него внимания, он нашел самого влиятельного старика в деревне, который выполнял функции старейшины деревни, и тихо рассказал ему кое-какие вещи, оставив 300 золотых на развитие деревни. Теперь жители этой деревни стали его паствой. Таким образом, он обязан был позаботиться о их будущем, не так ли? Также Ечуи решил оставить свою статую у селян, но дабы избежать неприятностей, Ечуи дал четкие инструкции старику по поводу того, что он должен спрятать ее в статую из глины других богов, чтобы ввести в заблуждение других людей. В любом случае, Ечуи все еще нужно было распространять учение о божественном облаке и в других местах, кроме города Штайн. Наконец, эта долгая ночь закончилась, и Ечуи со своими товарищами снова вернулись в отель старика Джона в городе, чтобы вымыться и насладиться сытной едой. «Ты точно уверен в том, что я обладатель королевской крови?» За обедом Ечуи пристально посмотрел на сидящего рядом Дейтона, который ел за десятерых, а на его лице было выражение детектива, который проводил расследование. «Абсолютно». Дейтон впихнул в свой рот большой кусок пирога и проглотил его, и не переставая есть дальше, сказал: «В империи Матан потомки королей хоть и редко, но встречаются за пределами императорской семьи. 50 лет назад в империи вспыхнула большая гражданская война, многие из потомков королевской семьи погибли, но также были и те, кто, несмотря на свое происхождение, оказался за пределами династии. Так что это, в принципе, и неудивительно. Вполне возможно, что ты также можешь быть незаконно рожденным сыном какого-нибудь потомка королевской крови. Ну, независимо от обстоятельств, ты являешься потомком королей, и это не подлежит абсолютно никакому сомнению. В империи Матан, как и на всем континенте Эльгиндас, действовала строгая иерархия классов. Всего было 4 класса. Королевская династия, знать, рыцари и простолюдины. Если рассказывать в двух словах, то королевская династия – это люди, которые обладали королевской родословной. Кроме самого императора в эту группу входили все его потомки и кровные родственники. Братца, дяди, наследники. Все они наследовали титул принца. Но, как правило, принцами называли только непосредственных потомков императора. Главным их отличием было то, что они могли унаследовать титул кронпринца, а вместе с ним и всю империю. Все остальные наследники, которые не стали кронпринцами, получали титул потомков королевской династии, или иначе их еще называли младшими принцами. Дочери и братья императора назывались великими князьями, княгинями, сыновья императора назывались наследными принцами, а наследный принц, который должен был унаследовать титул императора, назывался кронпринцем. Также еще были те, кто женился или выходил замуж за потомков королевской династии. Однако, несмотря на то, что они также становились частью династии, они не являлись носителями королевской крови и соответственно не имели полной силы наследников династии. Другими словами, они не могли даровать силу клятвы. Выражение Ечуи стало несколько озадаченным. Когда он переродился в этом теле, он узнал, что он был сиротой. По словам отца Дигби, Джорджа, он нашел его в пустыне за пределами города Штайн. Благодаря старику Джорджу и смутным воспоминаниям Хаммера, Хаммер смог выяснить, что он родился в одной из деревень пустоши. Таких деревень там было несметное количество. Из-за нападения магических зверей, деревня была полностью разрушена, а сам Хаммер стал бродягой пустоши, пока не встретил старика Джорджа. Старик решил приютить его у себя, так как обнаружил в нем талант мага. Вполне возможно, что он действительно обладал королевской родословной, так как множество из подобных деревень были основаны солдатами, которые сумели пережить хаос войны. Хоть шанс такого события был ничтожно мал, но он не был равен нулю. Но в данный момент Дейтон был свято уверен в том, что Ечуи являлся обладателем королевской родословной, так как он смог даровать силу клятвы и фия, а его статус сироты был самым ярким тому доказательством. Ечуи мог быть просто брошен королевской династией, и что нужно для того, чтобы доказать свою принадлежность к королевской родословной, спросил Ечуи Дейтона. Дейтон странно посмотрел на Ечуи, так как его вопрос несколько удивил его, но затем он серьезно ответил: есть только один способ проверить королевскую родословную. Это самый эффективный способ, и его невозможно фальсифицировать. И что же это за способ? Несколько нервно спросил Ечуи. Дейтон вытер свой рот и сказал: кандидат должен даровать силу клятвы своему рыцарю. Только обладатели королевской крови способны на это. Ечуи, а что насчет потомков королевской родословной из других империй? Немного подумав, спросил Ечуи: что если я королевский потомок другой империи, как проверить это? Не парься по этому поводу. Дело в том, что силу клятвы может дать только местный правитель местному населению. Другими словами, если бы ты был королевским потомком из другой империи или даже потомком империи, которая ранее была на месте империи Матан, ты не смог бы даровать силу клятвы кому-либо на этой территории. Терпеливо все объяснил Дейтон, а затем, не понимая колебаний Ечуи, спросил: Хаммер, почему мне кажется, что ты очень сильно сомневаешься в своей принадлежности к королевской родословной? Ну, хоть это все и звучало правдоподобно, но не было правдой. Похоже, что несмотря на то, что все знали, что божественная сила способна даровать силу клятвы, никто просто не мог поверить в то, что Ечуи мог совершить настолько возмутительную вещь, как украсть силу бога. Куда охотнее люди поверили бы в то, что он является потомком королевской родословной. Таким образом, ему это было только на руку, и продолжил свой расспрос: а у королевской крови есть какие-нибудь еще характерные особенности? Например, можно ли определить там по составу крови, что она принадлежит к королевской родословной? И как ты себе это представляешь? Воскликнул Дейтон, не зная, что сказать на это. Ты слишком сильно заморачиваешься на этот счет. Кровь есть кровь. Как она может отличаться? Даже королевская кровь совершенно ничем не отличается от обычной крови. Лишь потому, что эти люди являются правителями этой земли, им была дарована возможность наделять других людей силой клятвы. Понял. Ячуи, наконец, успокоился и кинул своей головой. «Думаю, что теперь я во всем разобрался». После этого, Ячуи стал расспрашивать Дейтона о королевской родословной, и тот со всей серьезностью отвечал на его вопросы. В конечном итоге, Ячуи, наконец, принял решение выдать себя за потомка королевской родословной, так как это помогло бы ему решить очень много проблем. Даже рыцари бога семи богов уже стали просто легендой, сама церковь существует уже бесчисленное количество лет, а магов, которые были бы заинтересованы в технологии церкви сбора силы веры, было очень немного, не говоря уже о том уровне понимания силы церкви, каким обладал Ячуи. И даже если кто-то знает тайну силы веры, они не посмеют провоцировать церковь, изображая преданных ее последователей. Таким образом, изменение божественной силы на королевскую, по крайней мере, позволило бы в будущем вызвать не так много проблем и шума. Это было очень удобно, королевская родословная была выше по статусу, чем благородная банда аристократов в виде Дуаши и Айгула. Ячуи был готов поспорить, что когда Дуаши узнает об этом, то будет просто вне себя от ярости. Вчера Айгул умер от божественной кары. Кроме того, находившийся в этот момент в непосредственной близости, епископ Анлизи также был серьезно ранен, а Дуаши, которая находилась дальше всех от Айгула, просто упала в обморок. Поскольку Ифия очень переживала за спасение Ячуи и компании, то не добила ее. В результате, когда Ячуи вернулся сегодня утром в город, то обнаружил, что от Дуаши и след простыл. Не нужно было быть семь пядей во лбу, чтобы догадаться о том, что проведя ночь в городе, она отправилась в столицу за помощью. Таким образом, как только Ячуи отправится в путь в столицу, семьи Дуаши, Донны и Айгула, без сомнений, используют все свои силы, чтобы избавиться от него. Если они хотели убить его, то это время было идеальное для этого. Если они узнают, что ты обладатель королевской родословной, то имея они даже в 10 000 раз больше мужества, они не посмели бы тронуть тебя. Дейтон также понимал всю серьезность их ситуации. «У меня есть красный сокол, чтобы сообщить в столицу о том, что ты обладаешь королевской родословной, но процедура предоставления тебе официального статуса члена императорской семьи может занять довольно много времени, поэтому ты все еще находишься в большой опасности». «А как?» Ячуи спокойно улыбнулся. «Мы сами сумели уничтожить 1000 полуорков, так чего нам опасаться их? Тебе не стоит недооценивать наследие аристократических семей». Дейтон покачал своей головой, а затем, подумав о чем-то, он сощурил свои глаза и, покосившись на Ячуи, сказал: «Честно говоря, я удивлен, что ты смог так долго скрывать от меня то, что маг Хаммер и стальной мечник — это одна и та же личность. Ты действительно пугаешь меня. Я отнесся к тебе, как к брату, позволив узнать эту тайну, так что, пожалуйста, не разболтай ее», — сказал Ячуи, глядя на Дейтона. «Не переживай, поверь мне, что никто не узнает эту тайну от меня», — также серьезно заявил Дейтон, глядя на Ячуи. «Я клянусь тебе своей рыцарской честью. Если я выдам твои секреты, то после этого пускай все лакомства в этом мире станут для меня совершенно безвкусными». Для толстяка это, безусловно, была самая ужасная клятва из возможных. Кроме того, возможно, он наговорился, но сказал: «Волшебные слова, я клянусь тебе». Тогда Ячуи загадочно сказал: «Ты сам это сказал. В любом городе есть какие-нибудь уединенное и заброшенное место. И независимо от того, насколько оживленным и процветающим был город, в нем всегда можно было найти подобное место. В городе Ангела таким местом было скопление улиц в его западной части. В данный момент на улице был день, но здесь царил вечный туман, создавая атмосферу сумрака и опустения. Фигура в черной мантии, спотыкаясь, шла под одной из этих улиц, тщательно избегая грязи на земле и валяющихся там нищих и пьяниц. В конечном итоге фигура добралась до потрепанной таверны. Эта таверна была очень маленькой, а на куске дерева, которая служила вывеской, можно было прочитать «Таверна Пыльный ветер». Человек в черной мантии на мгновение посмотрел на нее, словно сверяясь, то ли это место, а затем толкнул дверь и вошел внутрь. Поскольку сейчас был день, в таверне было не очень много людей, а бармен за стойкой лениво протирал свои стаканы. Услышав, что кто-то вошел, он посмотрел на вновь прибывшего человека, а затем снова вернулся к своему занятию. Человек в черном сел за стойку. «Мне, пожалуйста, 3 стакана вина из листьев трупа», — мягко сказал человек в черном. На мгновение бармен заколебался, а затем, поставив стакан на стойку и пристально наблюдая за гостем в черном, сказал: «Это вино очень горькое. Мне нравится вкус этого вина», — с улыбкой ответил человек в черном. «И чего же желает наш гость?» — рассмеялся бармен. «Похоже, что предыдущая часть диалога была своего рода паролем. Я хочу жизнь этих людей». Человек в черном положил несколько фотографий на стойку. На них были изображены Ячуи, Дигби, Вивиан и Фия, стальной мечник и даже Дейтон. Затем человек в черном достал из своего кольца три жетона. Жетон с черным медведем, жетон с тремя жаворонками и жетон с пылающей змеей. А затем он продолжил. В данный момент они находятся в городе Куэрши. С помощью матрицы телепортации следующим городом на их пути станет город Ангела. Семьи Фрей, Мартел и Хейтер желают, чтобы они исчезли. Эти люди не выглядят очень сильными. Бармен на мгновение испытал шок. Черный медведь был символом семьи Мартел, три жаворонка были символом семьи Хейтер, а огненная змея была символом семьи магов Фрей. Эти три семьи были тремя главными силами империи, и сейчас они объединились, чтобы убить несколько жалких людей. Это было крайне необычно. Более того, они пришли сюда, не скрывая того, что хотели убить этих людей. Обычно, заказчик всегда скрывал свою личность, но в данный момент они совершенно не скрывались. Это доказывало, насколько сильна была их ненависть к этим людям. Человек перед ним не только не скрывал своей принадлежности, но даже пришел в такое место, как таверна Пыльного Ветра, чтобы выполнить свою цель. Бармен посмотрел на несколько портретов и сказал: «Похоже, что жизнь этих людей очень дорогая. Цена не имеет значения», — улыбнулся человек в черном. «Вы же знаете, что у эти три семьи никогда не испытывали нехватки в деньгах, не так ли?» Тогда бармен рассмеялся. «Я мобилизую всех убийц таверны Пыльного Ветра. Как только эти люди появятся в портале города, мы бросим все свои силы, чтобы убить их». Глава 235. «Мы стали непреодолимой преградой даже для армии полуорков, так что нам могут сделать какие жалкие убийцы, и этот телепортационный портал выглядит несколько убогим». В 20 километрах от города Куэрши Ячуи стоял перед небольшим столиком, который был огорожен камнями, и рассматривал его. Дигби мельком посмотрела на него и не удержалась от разочарованного комментария. В данный момент Ячуи мог чувствовать, как от стола, на котором была вырезана какая-то волшебная матрица, исходило мощное колебание волшебной энергии. Это была очень мощная пространственная матрица перемещения, так что он начал все объяснять Дигби. «Это очень сложная телепортационная волшебная матрица, по крайней мере, даже для пространственного мага в сфере специализации, вроде моего учителя, будет очень непросто построить такую же матрицу. Кроме того, она защищена пространственным барьером, так что если человек не получил специального разрешения, он даже близко не сможет приблизиться к этому столу. Отец говорил, что в городе Штайн также был телепортационный портал, но он был разрушен во время вторжения магических зверей», — вдруг заговорила Эфия. «Этот способ перемещения очень удобен для путешествия между городами. Изначально эти порталы были созданы императором-предком и установил такой телепорт в каждом городе континента Эльгиндас. Таким образом, практически в каждом городе был такой телепорт. Он очень способствовал освоению новых земель. Но прошли уже тысячи лет, и за это время многие из этих телепортов были уничтожены. Позже была создана еще одна система телепортов, но она уже была не настолько эффективна, как система, которую создал предок император. Предок император», — задумчиво повторил Ячуи. «Последние два дня он полностью посвятил изучению трупа серебряного полуорка. Если полуорков тоже создал император-предок, то Ячуи был готов биться об заклад, что этот человек был крайне великой личностью. По крайней мере, в сравнении с ним самим и учетом временных промежутков, сложно даже представить, насколько велика была разница между ними двумя. Может, это было просто его воображение из-за таинственного пророчества, которое оставил предок император, но Ячуи никак не мог отделаться от ощущения, что однажды он обязательно встретится с ним, несмотря на то, что он был уже много лет мертв. Однако, существуют люди, которые утверждают, что предок император может быть воскрешен. Тогда чего мы ждем? Давайте живее двигаться». Дигби достала свой гатлинкой с некоторым возбуждением на лице, пошла вперед. После того, как они войдут в телепорт и переместятся на другую сторону, там их безусловно будет ждать славная битва. Так, Дигби больше не могла терпеть. После битвы с полуорками, ее боевые навыки перешли на качественно новый уровень. После этой битвы, она, казалось, достигла своего пика и теперь с нетерпением ждала возможности снова вступить в бой, дабы совершить прорыв. В отличие от маленькой возбужденной девочки, которая с нетерпением шла вперед, Дейтон был несколько обеспокоен. «Я думаю, что нам лучше направиться прямо в столицу пешим ходом, не используя телепортационные врата. Я получил сообщение, что на другой стороне нас уже поджидает засада группы убийц из таверны «Пыльный ветер». «Таверна «Пыльный ветер»?» Ячуи обернулся и посмотрел на Дейтона. С лицом полным беспокойства, Дейтон кивнул своим толстым лицом. «Никто точно не знает, откуда взялась эта таверна «Пыльного ветра», но в каждом городе у них есть свой филиал, через который, если иметь правильные связи, можно нанять убийц, чтобы избавиться от любого человека. В некоторых империях даже императоры умирали от рук убийц таверны «Пыльного ветра». В каждом городе есть такая таверна, по-моему, в городе Штайн не было ничего подобного. Несколько озадаченно сказала Ифия. Это потому, что город Штайн находится на отшибе империи и не представляет для них никакого интереса. Смущенно ответил Дейтон. Ифия. Затем Дейтон продолжил. По моей информации, там были мобилизованы все убийцы города Ангела. Какие-то люди отвалили немалые деньги, чтобы избавиться от нас. Так что, нет ничего удивительного в том, что они все теперь поджидают нас с другой стороны. Похоже, что у Дейтона были свои информационные каналы. Так что за те 3 дня, что они оставались в городе Куэрши, он успел собрать много информации. Таким образом, он не хотел, чтобы Ячу и его спутники отправились в город Ангела с помощью портала. После того, как он доложил свои новости, он посмотрел на Ячу и его спутников, ожидая увидеть на их лицах беспокойство и страх, ведь это была естественная реакция на подобный поворот событий, не так ли? Он надеялся, что они не станут рисковать и согласятся отправиться в путь обычным способом. Но, к сожалению, его ожидания не оправдались. Эта группа людей даже осмелилась выступить против армии полуорков, став для них непреодолимым препятствием. Так чего им было бояться жалкой кучки наемных убийц? Тогда чего мы ждем? Скорее отправляемся на битву с ними. Дебби энергично взмахнула своим гатлингом. Казалось, она стала еще более возбужденной. Ифия также со свистом достала свой меч. «Я тоже хочу испытать мою новообретенную силу клятвы. Я хочу, чтобы они на своей шкуре ощутили мою новую силу». Краснея от смущения, Вивиан сказала, «А если вас кто-нибудь ранит, то я полностью исцелю вас своей молитвой». Фразу «исцелить с помощью молитвы» она услышала от Ячуи как папа божественного облака. Она торжественно вписала эту фразу в свою специальную тетрадь, которая в будущем станет Библией Божественного Облака. П.П. Очень странное сочетание, которое дословно можно перевести, как слово «молитва, восстанавливающая кровь», но я посчитал, что этот звучит как-то нелепо, поэтому заменил ее на фразу «исцеляющая молитва». Тем не менее, возможно, что дальше по тексту могут появиться привязки именно к изначальному переводу фразы. Лицо Дейтона покрылось холодным потом. С другой стороны, действительно очень опасно. Если мы бездумно перенесемся туда, то несомненно будем атакованы убийцами со всех сторон. Я думаю, что толстяк прав, отправляться туда вслепую действительно довольно опасно. На этот раз Ячуи согласился с Дейтоном, что позволило ему вздохнуть с облегчением. Но в следующий миг он полностью потерял дар речи, так как Ячуи сказал, «Тогда нам нужно посеять хаос в рядах врага, после чего уже напасть на них. И что ты предлагаешь?» Закатив свои глаза, спросил Дейтон. Конечно, обычно, убийцы не обладают большим уровнем развития, однако на этот раз их преимущество в количестве, я думаю, что там нас поджидает как минимум несколько сотен человек. Тогда мы отправим им небольшой подарок. Ячуи улыбнулся и достал из своего кольца карту призыва магических зверей. Со вспышкой света перед ними появились не магические звери, а 6 марионеток-мечников. Внутри гробницы существовало много не только различных ловушек и защитных механизмов, там также было очень много марионеток-мечников. Конечно, по сравнению с марионеткой, с которой Ячуи вместе с Дебби и Фия столкнулись во время своего первого путешествия в гробницу, их боевая мощь была крайне низкой. Так как они не представляли никакой угрозы, он никак не использовал их, но тем не менее, сила каждой марионетки все еще была на уровне мечника 3 уровня. В данный момент Ячуи призвал 6 древесных марионеток. Затем Ячуи спрятал свою волшебную палочку и достал мифриловые молоты зубила и направился за спины марионеток, после чего оттуда донеслись ритмичный звон со вспышками огня. Спустя некоторое время Ечуи снова взял в свои руки волшебную палочку, нанеся несколько волшебных матриц на марионеток. После этого он подозвал к себе Джарвиса, и тот, мгновенно поняв его, достал 6 волшебных ракет, которые вставились в спины марионеток. Затем, взмахнув своей волшебной палочкой, Ечуи закрыл волшебные матрицы марионеток и, похлопав своими руками, сказал: «Готово. Что ты сделал?» Остальные люди вокруг озадаченно спросили его. Волшебные марионетки были очень популярным устройством. Некоторые люди, которые были не очень уверены в своих силах, почти всегда использовали таких марионеток для самозащиты. Однако производство марионеток было очень тонким делом, и зачастую обычные люди не могли понять принципа их устройства. Но, естественно, что Ечуи не относился к категории большинства и являлся гением самообучения, самопровозглашенным. Он уже основательно изучил всю гробницу и довольно хорошо разбирался в принципе работы марионеток. Таким образом, он мог довольно легко несколько преобразовать волшебные матрицы с энергетическим кристаллом марионетки. Я изменил настройки марионеток таким образом, что как только они обнаружат врагов вокруг, то сразу же взорвут ракеты внутри них в толпе врага. Смеясь, сказал Ечуи: «Ты можешь сделать даже такое?» Шокированно сказал Дейтон, а затем наклонился вперед, пристально изучая деревянную марионетку перед ним. В результате он не удержался и сказал: «Если бы создатели марионеток узнали, что ты с ними сделал, то определенно сошли бы с ума». Он показал на незаметные начертания на груди марионетки. Волшебные марионетки – это специализация семьи Фрей, то есть семьи Донны. Практически все марионетки, которые существуют на территории империи Матан, были созданы именно ими. Ечуи посмотрел на место, которое указывал Дейтон, и увидел там небольшой логотип в виде горящей змеи. Эта марионетка была создана около 1000 лет назад. Неужели семья Фрей уже существовала в то время? Семья Фрей была подчиненной семьей семьи Дриа. Ты слышал о семье Дриа? Согласно легендам, эта семья была очень талантливой в создании гробниц, но из-за того, что координаты гробниц случайно вышли за пределы семьи, это спровоцировало большой скандал по всему континенту. После того, как семья Дриа пала, семья Фрей продолжила свое существование аж до сегодняшних дней, коротко рассказал Дейтон. Сегодня семья Фрей является одной из самых больших семей империи. Среди нанятых убийц, безусловно, есть и их люди. Ну раз так, то теперь я могу без каких-либо зазрений совести подорвать этих марионеток. Ечуи похлопал марионеток. Ладно, активируй портал. Сначала мы отправим марионеток, а затем пойдем сами. Дейтон: «Хорошо». В то же время за пределами города Ангела. Портал города находился в лесу неподалеку. Если бы кто-то вдруг забрел сюда, то не смог бы заметить ни души. Однако на самом деле здесь ждали в засаде не менее 100 человек. Деревья, камни, опавшие листья, всюду затаились убийцы. Для убийц была важна не сила, а хитрость. Большинство из них были всего мечниками 3 уровня. Однако их навыки нападения даже сравнить с обычными воинами нельзя было, так как их главным оружием было коварство. Так, судить убийц о их навыках только по их силе было очень большой ошибкой. С учетом того, что здесь собралось порядка 100 убийц, уровень опасности, который они представляли, был не меньше, чем у 1000 полуорков. Неожиданно возле стола возник яркий белый свет, и после того, как он рассеялся, там оказались 6 фигур. Они были одеты в длинные плащи с капюшонами, так что было невозможно рассмотреть их внешность. Тем не менее, их численность соответствовала количеству их целей. Как только 6 фигур появились, то быстро бросились в рассыпную. Они обнаружили нашу засаду, в атаку. Все это было сказано на птичьем языке. Щебет птиц был особым языком убийц, с помощью которого они могли общаться между собой. Вжух, вжух, вхух. Неожиданно быстро появились тени из-за деревьев, камней и других укрытий и бросились в погоню за 6 целями. Затем резкие взрывы прогремели во всех направлениях. Коварные убийцы неожиданно получили мощные ранения и повреждения, а огромный взрыв практически полностью уничтожил их всех. Затем последовала еще одна вспышка белого света, и возле стола уже появился Ечуи и его компания. Вокруг летала пыль, поднятая взрывной волной, а также был запах горелого мяса. Тогда Ечуи удовлетворенно кивнул своей головой. Естественно, что Ечуи не был таким наивным, чтобы считать, что 6 марионеток смогли уничтожить всех убийц. В лучшем случае, марионетки убили только убийц, которые выступали в качестве пушечного мяса. Полноценные убийцы, скорее всего, все еще скрываются в своих укрытиях и ждут момента, когда мы ослабим свою бдительность, чтобы напасть на нас. Едва Ячуи закончил говорить, как вокруг раздались хлопающие звуки и множество магических зверей появилось из леса. Одна за другой, они, подобно саранче, устремились вперед. Летучие мыши свежей крови. Магические звери один уровня. Некоторые убийцы используют свою кровь, чтобы выращивать этих летучих мышей, таким образом, превращаясь для мышей в божество. В результате они могут управлять ими, и даже драконья мощь в этот момент не действует на них. Когда они начинают полномасштабную атаку, от них невозможно скрыться. Это очень опасные создания. Лицо Дейтона сильно побледнело, и он быстро схватился за свое святое копье. И тогда, тра-та-та-та-та-та-та-та, Дебби открыл огонь из своего гатлинга сразу во всех направлениях, оросив землю кровавым дождем из тушек мышей. Дейтон, а хотя, не обращайте внимания на мои слова. Глава 236. Засада сотни убийц возле портала была полностью уничтожена. С характерными хлопками на землю упала только свежая кровь. Всего несколько залпов гатлинга и большая часть летучих мышей превратились в кровавый дождь. Это были магические звери один уровня. Таким образом, если они не имели огромную стаю, то не представляли из себя абсолютно никакой угрозы. Ячуи плавно взмахнул своей палочкой, и огонь мгновенно сжег тех летучих мышей, которые уцелели после атаки Дебби. В следующий миг, человек на дереве неподалеку издал громкий крик и упал на землю. «Кто там?» Дебби настороженно посмотрела в направлении, где упал человек. «Для убийцы он ведет себя как-то не очень профессионально, не так ли?» «Скорее всего, это владелец летучих мышей. Кормя мышей своей кровью, он фактически становится частью их, и в случае, если все летучие мыши будут уничтожены, его сознание также разрушится». Дейтон, вытирая пот со лба, тщательно все объяснил. «Полностью согласен». Ячуи согласно кивнул своей головой, а затем огляделся по сторонам, так как здесь все еще должно было быть много затаившихся убийц. И вот, пока он рассматривал округу, неожиданно со всех сторон начало появляться множество теней, которые быстро перекрыли им все пути отступления. Каждый силуэт выглядел точно так же, как и его сосед. Они имели лица мужчин средних лет с холодными выражениями на них, в их руках были кинжалы, а холодный взгляд не отрывался от шести человек перед ними. Дейтон несколько удивился, а затем, подумав о чем-то, сказал: «Это атакующий навык среднего уровня фантомный убийца. Не думал, что мы наткнемся на такого эксперта, который способен создать сразу 10 фантомов». Фантомный убийца. Ячуи также вспомнил, что ранее, в городе Куэрши, Шихаб использовал такой же навык, чтобы напасть на него. Но уровень его владения этим навыком был очень низким, он едва мог сформировать одного фантома, и то в нем было множество изъянов. В тот раз Ячуи с легкостью сумел обнаружить фальшивку с помощью своей силы духа. Но сейчас, тот, кто использовал этот навык, сумел не только создать 10 фантомов, но они еще и выглядели практически как оригинал. По крайней мере, теперь с помощью своей силы духа, Ячуи не мог определить, какой из этих фантомов был настоящим. «Ваша жизнь моя», — холодно одновременно сказали все 10 фантомов. «Мои фантомы как настоящие, попробуйте напасть на меня, если, конечно, сможете понять, где я настоящий». Тогда Дебби резко направила свой гатлинг на фантомов, собравшись расстрелять их всех. Но в этот миг Ячуи положил на ее плечо свою руку и задумчиво сказал: «Это просто фантомы, так что своими атаками ты не нанесешь им никакого урона. И что нам тогда делать?» Дебби озадаченно посмотрела на Ячуи. Ячуи незаметно подал знак пальцами Джарвису, и тот, поняв его, быстро достал свой меч и нанес удар ближайшему из фантомов. Но как только меч коснулся фантома, тот начал растворяться, словно стал жидким, а затем быстро окутал меч Джарвиса, после чего и все его тело. Вжух. Затем из тела Джарвиса вырвался световой клинок. Как только фантом входит в контакт со своей целью, ему нужно лишь мгновение, чтобы нанести удар. Окутав тело цели, остальные тени обратились в блестящие клинки и стали атаковать его один за другим, пробивая сталь, которую даже полуорки не смогли повредить. И это жалкие человеческие убийцы. Световые клинки начали быстро двигаться, растворяясь в воздухе и непосредственно атакуя доспехи. «Вот это сила!» — воскликнул Ячуи. Джарвис, пораженный клинками, упал на землю. Ячуи, начав потирать своей рукой подбородок, спокойно сказал: «Если бы Дебби атаковала их из своего гатлинга, Они бы мгновенно превратились в световые клинки и сразу же атаковали бы ее в ответ. В таком случае, последствия были бы очень тяжелыми. «Бугага, ты понял это?» «Да, этот навык еще никогда не подводил меня, Бугага». Более 10 фантомов высокомерно рассмеялись. «Согласно информации, которую я получил, этот, в доспехах, является самым сильным из вас. Кажется, он называет себя стальным мечником, верно? Его жизнь оценили в целую 1000 золотых, и теперь я забрал его жизнь своей рукой. Господин убийца, могу ли я задать вам вопрос?» — неожиданно спросил Ечуи. «И что же это за вопрос?» 10 фантомов разом спросили. «Кто вам сказал, что вы убили стального мечника?» — с улыбкой спросил Ечуи. В этот миг на всех 10 фантомах возникло удивленное выражение. В тот же миг Джарвис, который изначально лежал на земле, со свистом вскочил на ноги и нанес удар своим мечом в дерево поблизости. Как только меч достиг поверхности дерева, вместе его атаки потекла кровь, и 10 фантомов, мигнув несколько раз, полностью рассеялись. Затем часть дерева отвалилась, точнее часть его коры, которую поразил Джарвис, и за ней появился человек, такой же, как и 10 фантомов, а на его лице было выражение неверия. Джарвис только что пронзил его сердце своим мечом, и он не мог поверить в такой поворот событий. Выпуская кровь изо рта, он посмотрел на Джарвиса. «Это как такое возможно? Я абсолютно точно пронзил твое тело своими световыми клинками. Ни один человек не может выдержать подобные повреждения на своем теле. Ты не должен быть жив. К сожалению, у меня на самом деле нет тела», — тихо сказал Джарвис извиняющимся тоном. «Убийца, что? Ты создал более 10 фантомов, которые практически ничем не отличались друг от друга, но это и стало твоей ошибкой. Если бы среди них было реальное тело, его было бы невозможно скрыть среди других фантомов, но они были совершенно одинаковы, что означало, что ты настоящий спрятался где-то неподалеку. Поэтому я использовал стального мечника, чтобы ты атаковал его. В момент, когда ты отдавал приказ фантомам, я сумел почувствовать твое истинное местоположение», — спокойно объяснил Ечуи, с сожалением покачав своей головой. Управлять таким количеством фантомов уже было очень нелегко, так как это оказывает сильную нагрузку на мозг человека, но затем ты после того, как использовал столько фантомов, сразу же применил световые клинки, в результате чего ты практически полностью истратил свои силы, у тебя не осталось сил даже на самозащиту. Ты ослаб настолько, что даже не смог почувствовать того, как твои световые клинки атаковали тело Джарвиса. «Хозяин!» — в этот момент Джарвис грубо прервал Ечуи. «Да замолчите уже, он склеил ласты еще минуту назад. Ечуи, Ска». Затем Ечуи, Дибби, Вивиан и Фия и Дейтон подошли к Джарвису и тщательно осмотрелись вокруг. Хоть сила убийцы была невысока, но их навыки сокрытия были невероятны, что делало их крайне опасными и проблемными противниками. Тем не менее, они обладали духовной силой, которую должны были использовать, чтобы активировать свои навыки, и которую можно было отследить. Так, хоть Ечуи и не мог четко определить местоположение врага со своей силой духа, он все еще мог смутно чувствовать затаившуюся опасность вокруг. На этот раз Ечуи не стал проявлять большого терпения и сказал: «Выходите, я уже знаю, что вы скрываетесь где-то здесь, но вокруг все было тихо. Если не выйдете сами, я вытащу вас силой», — снова крикнул Ечуи. Но в ответ опять была тишина. Дигби, Вивиан и Фия все настороженно оглядывались по сторонам. Подобный расклад дел начал раздражать Ечуи, так что он взмахнул своей волшебной палочкой, и на ее конце мгновенно образовалась шаровая молния, создавая множество разрядов вокруг. Затем Ечуи направил шаровую молнию в небольшой пруд рядом. Бзззззззззззззззззззз. В следующий миг несколько белых рыб всплыли на поверхность брюхом вверх, а вместе с ними и несколько бледных тел убийц, которые затаились там. На мгновение Дебби сильно удивилась и шепотом спросила у Ечуи: «Хаммер, откуда ты узнал, что в воде прятались люди?» «Здесь было спрятано более 100 убийц, так что найти хорошее укрытие для них стало некоторой проблемой. А вода – это идеальное место для маскировки. Если бы они не использовали этот пруд, то где им еще прятаться?» — спокойно сказал Ечуи. «Кроме того, сейчас на дворе мороз, а пруд даже не замерз, что означает, совершенно не вписывается в здравую логику. Судя по всему, эти убийцы были просто аматорами и не прошли спецподготовку. Дигби, звучит вполне логично». Как только Ечуи закончил свою лекцию, Раздался резкий свист, и из травы сбоку вылетел силуэт. Блеснувший клинок был направлен прямо на Вивиан. Похоже, что этот убийца решил зайти с другой стороны и попытаться убить самого слабого члена группы Ячуи. Но в этот миг, мяу, фантомная кошка Мина, которая в данный момент была на руках Вивиан, вдруг резко повернула свою голову и, мяукнув, выпустила бледное пламя прямо в лицо одного из убийц, в один миг превратив его в обугленную черепушку, которая повалилась на землю. Поскольку Дуаш разорвала рабский контракт с Миной, бросив ее на растерзание полуорков, а драконыш спас ее, она официально присоединилась к магическим животным Ячу и точнее став верным последователем возлюбленного драконыша. Несмотря на то, что она не заключила рабский контракт с Ячуи, за последние несколько дней, из-за присутствия драконыша, она вела себя настолько покорно и послушно, что ничем не отличалась от обычного домашнего питомца, полностью оккупировав объятия Вивиан. Это жутко бесило драконыша, так как она посягнула на его святую землю. И сейчас, убив своим огнем убийцу, она посмотрела на своего божественного драконыша, который в данный момент стоял на плечах Ячуи, дважды издав обожающее мяу. На лице драконыша появилось сильное раздражение, и он демонстративно отвернул свою голову в сторону, словно говоря: «Меня это совершенно не волнует». После неудачной попытки убийства Вивиан, со свистом несколько теней выскочили из кустов по соседству, однако у них уже не были и грамма смелости, чтобы напасть на компанию Ячуи, так что они использовали все свои силы, чтобы сбежать отсюда. «Не дайте никому сбежать», — быстро сказал Ячуи, стоявший рядом Ифия. «Предоставьте это мне». Ифия кивнула своей головой, когда в ее глазах загорелся фанатичный огонек, а затем резко бросилась в погоню за убегающими убийцами. Она резко подпрыгнула вверх, а когда стал приземляться, под ней уже появился ее волшебный мотоцикл, который она достала из своего пространственного кольца. Затем, издав мощный рев, мотоцикл на огромной скорости унес ее прочь. Эта картина была настолько крутой и завораживающей, что Ячуи даже про себя пожалел, что отдал мотоцикл Ифия и решил, что обязательно создаст еще один для себя. Она мгновенно нагнала убегающих убийц, а дальше все стало происходить словно в кино. Первые двое убийц мгновенно упали на землю мертвые, затем она достала свой меч, и святой свет вырвался из ее тела. Оставшиеся убийцы были настолько напуганы, что не успели хоть что-то противопоставить, ей также попадали на землю мертвые. В этот миг мотоцикл Ифия резко развернулся на месте, наглядно демонстрируя невероятную мощь рыцаря. В этот момент паладин Диетон не мог произнести и слова. Сейчас он чувствовал себя так, словно все его 10 лет карьеры рыцаря были пустой тратой времени. Похоже, что вокруг больше не осталось убийц. Дебби осмотрелась вокруг с очень довольным личиком. Так даже не интересно. Тогда Диетон, истекая холодным потом, сказал: «Убийцы всегда ведут себя так, и если бы кто-то столкнулся с подобной ситуацией, как у вас, то несомненно для него это закончилось бы очень плохо, но вы, ребята, слишком брутальны. Главная опасность заключается в том, что убийцы обладают очень сильными навыками маскировки, но их индивидуальные боевые навыки очень низкие. Но если убийцы начнут атаковать нас непрерывно из-под тишка, то боюсь, что даже нам придется несладко», — задумчиво сказал Ячуи. «Думаю, нам следует задуматься над тем, чтобы решить эту проблему раз и навсегда». Лицо Диетона мгновенно побледнело. «Ты же не собираешься отправиться в таверну Песчаного Ветра и разрушить ее в качестве предупреждения? Если ты так поступишь, то станешь главным врагом всего сообщества убийц». Тогда Ячуи ехидно улыбнулся. «Я что, по-твоему похож на самоубийцу? Естественно, что я не стану так поступать, у меня есть другой план. Город Ангела, таверна Пыльного Ветра». Человек в черном сидел за стойкой и спокойно покивал вино из своей чаши. Беспокойным взглядом он время от времени посматривал на входную дверь, так как ждал новостей. По его информации, группа Ячуи должна была прийти сегодня в город Ангела через телепортационный портал, так что сегодня там вокруг портала были собраны практически все убийцы города. Бармен за стойкой, с абсолютно невозмутимым лицом, продолжал протирать свои стаканы и, увидев нервозность человека в черном, с улыбкой сказал: «Уважаемый гость, не переживайте, все будет в полном порядке. Я послал в общей сложности более 100 убийц, каждый из них является очень сильным убийцей, так что поверьте, они принесут вам хорошие новости». Едва бармен закончил говорить, как в таверну быстро вбежал человек. Тогда бармен улыбнулся и, поставив стакан на стойку, сказал: «Видите, немного терпения и хорошие новости прибыли, старшой». Молодой человек быстро оперся руками об стойку, быстро хватая ртом воздух и тяжело дыша. Человек в черно быстро спросил: «Как обстоят дела? Вы справились с заданием?» «Дорогой гость, не переживайте», — успокоил его бармен с улыбкой. «Пускай малыш Жуйпин отдышится. Даже если целью являются несколько целей, которые имеют связи с самим Богом, они все равно не смогут скрыться от нашей таверны пыльного ветра». Затем он посмотрел на гонца и, увидев, что тот, наконец, отдышался, спросил: «Жуйпин, ты принес нам хорошие новости, старшой?» На лице парня отразился настоящий ужас. Все 100 убийц, отправленные в засаду, были уничтожены. «Бармен, человек в черном, это правда?» Спустя мгновение, бармен, наконец, пришел в себя от шока. «Да», — быстро сказал парень. «Я увидел, как из леса вышла группа людей. Тогда я отправился на место засады и обнаружил, что все убийцы были полностью уничтожены. От некоторых из них даже останков не осталось». Бармен шокированно посмотрел на человека в черном. «Уважаемый гость, я хочу, чтобы вы честно ответили мне, вы дали нам ложную информацию?» «Нет, она абсолютно достоверная. Там есть 2 мечника 6 уровня, маг 6 уровня, паладин и еще один человек в доспехах, чья сила неизвестна, но он должен быть не сильнее мечника высшего уровня». Человек в черном в данный момент так несколько испугался, а затем он сделал небольшую паузу и добавил: «Но они действительно страшные люди. Несколько дней назад они отправились в деревню, чтобы защитить ее от полуорков, а в результате уничтожили целую 1000 из них». «Бармен, уничтожили 1000 полуорков. Почему ты сразу не сказал нам об этом?» Человек в черном горько улыбнулся. Если бы таверна пыльного ветра узнала об этом, он не был уверен, что они рискнули бы приняться за такое задание. Однако, было хорошо известно, что если таверна пыльного ветра взялась за задание, она обязательно доведет его до конца. Это был главный принцип организации, благодаря чему они считались очень надежными людьми. Так, несмотря на то, что бармен сейчас был несколько разозлен, спустя несколько мгновений он достал 2 кольца и с хлопком положил их на стол. «Это позор нашей таверны пыльного ветра. Похоже, что у меня нет выбора, кроме как использовать сильнейшего убийцу нашего города, однако счет вам значительно возрастает». Лицо человека в черном сразу же обрадовалось. «Цена не имеет значения, но это точно сильнейший убийца в городе?» Бармен кивнул своей головой. «Да, его зовут Безликий». «Безликий? Да, никто не знает точно, как он выглядит, даже я никогда не видел его истинного облика. Непосвященные люди даже не знают о его существовании. Он перевоплощается в ближайшего близкого человека цели, а затем, выждав подходящий момент, вонзает свой кинжал в грудь цели. С момента, когда он появился в этом бизнесе, он еще ни разу не провалил задание, за которое брался». На лице появилась величественная холодная усмешка. «Он козырный туз моей таверны пыльного ветра города Ангела». Глава 237. «Для моей дебби тратить деньги подобным образом сродни великому подвигу героя». Река Веншуи выступала в качестве границы между богатыми бедными землями империи. Так, с северной части реки были расположены бедные города вроде Штайна и Куэрши, которые были построены посреди пустоши, но с южной стороны реки было расположено сердце всей империи. «П.П., походу, ранее я неправильно понял положение дел с этой рекой, так что чуть позже буду усиленно корректировать эти данные». С помощью телепортационного портала Ячуи и его компания перенеслись к ближайшему городу с южной стороны реки Веншуи, городу Ангела. Как и город Куэрши, этот город имел свой собственный стиль и был еще более процветающим. Уровень жизни здесь также был намного выше, чем в Куэрши. Например, номер в гостинице уже стоил целый золотой. Но вместе с тем, в гостиницах предоставлялся более полный спектр услуг и сами номера были более комфортными. Ячуи не спешил покидать этого город и, казалось, полностью игнорировал тот факт, что на него могли напасть убийцы в любой момент. Он даже решил остановиться в городе на пару дней, чтобы изучить его достопримечательности. В данный момент Дебби с остальными девушками наслаждались возмутительно шикарной ванной отеля, а Ячуи вместе с Дейтоном спустились в кафе на первом этаже и, заказав кофе, болтали между собой. «Похоже, что эти убийцы также собирались убить и тебя, несмотря на то, что ты паладин. В городе Куэрши Дуаши и Айгул вели себя так, словно очень боялись тебя, но сейчас их семьи без колебаний желают убить тебя, «Как так?» – озадаченно спросил Ячуи, сделав глоток кофе из изысканной чашки. Вкус этого кофе и близко не стоял с тем, что он пробовал раньше. «Я же уже рассказывал тебе, что все люди в империи делятся на 4 класса, верно?» Дейтон вел неравный бой с тарелкой пирожков и с набитым ртом продолжал разговор. «Королевская династия, аристократы, рыцари и простолюдины. Рыцари являются только третьими в этой иерархии. В обычных обстоятельствах аристократы не рискуют провоцировать рыцарей и проявлять неуважение к ним, так как за каждым рыцарем стоит потомок королевской родословной, а я являюсь паладином, так что последствия для моих обидчиков могут быть еще более тяжелыми. Тем не менее, ты должен четко понимать, что единственные люди, против которых аристократы ни за что не посмеют выступить, это королевская династия. Рыцари и простолюдины в их глаза всегда были ничем, пустым местом. А теперь, когда мы убили их потомков, их ненависть сможет унять только наша смерть. Так что даже несмотря на то, что я паладин, у них есть достаточно веский повод, чтобы желать моей смерти». Сделав небольшую паузу, Дейтон продолжил. «Но самой главной причиной является то, что моей госпожой является принцесса Шиан, которой всего 10 лет и она не имеет абсолютно никакой власти. Они, наверное, думают, что смогут легко запугать ее». Хоть толстяк и говорил это в совершенно спокойной манере, но Ячуи мог смутно чувствовать его гнев. Казалось, что Дейтон действительно был сильно привязан к принцессе Шиан. Отношения между рыцарем и его господином в корне отличались от отношений между рабом и его хозяином. Эти отношения были более возвышенными. Эти отношения были даже крепче, чем кровные узы. Даже Ифия, после того, как стала рыцарем, пропиталась к Ячуи крайне глубокими чувствами. Ярким примером этого являлось то, что для того, чтобы обучать ее стилю фехтования из гробницы, Ячуи больше не нужно было одевать шлем стального мечника. Дейтон сказал, что он был рыцарем уже 10 лет, и эта дата совпадала с возрастом принцессы Шиан, что означало, что фактически он наблюдал за тем, как она росла с самого рождения. «А что насчет тебя?» Неожиданно Дейтон с любопытством посмотрел на Ячуи. «Я чувствую, что ты опасаешься нападения убийц, но вместе с этим, все равно остаешься в этом городе, ожидая прихода убийц. Почему ты так поступаешь?» Хаем. Услышав вопрос Дейтона, Ячуи хитро улыбнулся. «Поскольку у нас с дворянами образовалась смертельная вражда, если мы сразу же направимся в столицу, то на некоторое время действительно окажемся в безопасности, но однажды они все равно найдут способ добраться до меня. Так, поскольку все маски уже сорваны, я хочу избавиться от них прежде, чем они избавятся от меня». Дейтон озадаченно посмотрел на Ячуи. «И как ты собираешься избавиться от всех них?» «Я собираюсь использовать свой королевский статус, который, по твоим словам, не подлежит сомнению. Дворяне, наверняка, еще не знают о моем королевском происхождении». Ячуи дважды хихикнул и продолжил. «Аристократы больше всего боятся оскорбить королевскую семью, верно? Так, я просто буду спокойно сидеть и терпеть их посягательства, попутно ожидая момента, когда мой статус будет официально утвержден, и тогда я хотел бы посмотреть, как они поведут себя. В тот момент я смогу нанести прямой удар по всем этим аристократам, и их полное уничтожение не будет невозможным. Нападение на потомка королевской родословной равносильно объявлению войны всей империи, не так ли?» Ячуи убил потомков аристократов, что породило ненависть, которую нельзя было легко решить. Поэтому семьи людей, которых он убил, захотели убить его до того, как он достигнет столицы. Ячуи также был обеспокоен тем, что как только он войдет в столицу, эти люди попытаются добраться до него, не говоря уже о том, что они также могли попытаться наложить руки и на его близких. Так, он просто обязан был избавиться от этих дворян прежде, чем они смогли бы избавиться от него. Так, Ячуи четко осознавал, что в столице было очень опасно. В целом, он уже давно понял, что в этом фэнтезийном мире жить очень опасно, и лишь сильный мог позволить себе здесь жить, ничего не опасаясь. Вот значит как. Дейтон был шокирован, но в его взгляде на Ячуи также появилось некоторое восхищение. «А ты довольно жесток, не более, чем необходимо», — с некоторым сожалением ответил Ячуи. «Кстати, с момента, как мы утром столкнулись с засадой убийц после телепортации, уже прошло порядка 7-8 часов, тем не менее, за это время на нас не напал ни один убийца. Возможно ли, что убийцы не убивают внутри города Ангела?» «Дейтон, Вполне может быть. И едва Дейтон закончил говорить, как Ечуи увидел Дигби, которая спускалась вниз. Она одела новое платье и, возможно, из-за того, что смогла принять роскошную ванну, выглядела особенно впечатляюще. С очаровательной улыбкой она посмотрела на Ечуи, что просто ошеломило его, вызвав у него в душе нежное чувство. Но вместе с тем, у него в душе возникло какое-то странное ощущение. Когда эта Дигби успела стать такой нежной и обаятельной, затем Дигби мягкой походкой подошла к Ечуи и, нежно взяв его за руку, сказала: «Хаммер, не мог бы ты составить мне компанию, чтобы прогуляться по городу Ангела? Я хочу купить себе несколько новых нарядов». На толстом лице Дейтона, который сидел напротив, мгновенно отразились зависть, ревность и ненависть к Ечуи. Большинство людей даже за всю свою жизнь могут не обрести настолько тесных уз между собой. Ечуи удивленно уставился на Дигби, а затем с очень счастливым выражением сказал: «Отлично, Дигби, в таком случае я провожу тебя до торгового центра, чтобы ты смогла совершить свои покупки». «Ура!» — Дигби также счастливо воскликнула. «Ты можешь купить все, что пожелаешь, в конечном итоге мы теперь богатые люди», — сказал Ечуи, доставая что-то из своего кольца. «Я слышал, что в город Ангела известен своими ювелирными изделиями. Самое дорогое ожерелье будет стоить не меньше 100 золотых. Но если ты захочешь себе какое-то украшение, просто скажи мне, и я обязательно куплю его для тебя, хорошо?» Лицо Дигби стало еще более счастливым, и она энергично кивнула своей головой. «Хаммер, это так мило с твоей стороны. Да, вот, держи». С этими словами Ечуи положил карту призыва магических зверей в руки Дигби. «Что это?» Дигби взяла в руку карту призыва магических зверей, а в следующую секунду она поняла, что здесь было что-то не так, но было уже слишком поздно. Ее тело окутало вспышка белого света, и с хлопком она исчезла перед Ечуи. Дейтон, очарованный Дигби и ее привязанностью к Ечуи, будучи готовым есть конский навоз от зависти к их отношениям, увидев, как Ечуи неожиданно телепортировал Дигби прочь, озадаченно посмотрел на Ечуи. «Что ты сделал с Дигби?» «Это не Дигби», — беззаботно ответил Ечуи. «Не Дигби», — шокированно переспросил Дейтон. Хотя в отличие от обычной Дигби, сейчас она несколько отличалась. Она была слишком мягкой. «Неужели ты только на основании этого сделал вывод, что это была не настоящая Дигби?» «Конечно, нет. Дейтон, ты будь здесь, а я схожу допрошу нашего убийцу». Сказав так, Ечуи снова активировал карту призыва магических зверей и исчез во вспышке белого света, отправившись в гробницу. Внутри гробницы, в главном святилище, были расположены небольшие пространственные камеры. В одной находился святой дух 100 солдат, во второй было тело серебряного полуорка, и в еще одной новой камере сейчас находилась Дигби. Как только псевдо-Дигби увидела появление Ечуи, она отчаянно воскликнула: «Хаммер, что ты делаешь? Это же я, Дигби. Почему ты так со мной поступил? Выпусти меня». «Довольно притворства, ты определенно не Дигби. Я полностью уверен в этом», — усмехнулся Ечуи, стоя за пределами камеры. «Что ты такое говоришь, Хаммере? Ты не веришь мне». Дигби в камере мгновенно изобразила невыразимую боль на лице. У Ечуи аж выступил холодный пот на лбу. «Моя Дигби независимо ни от чего не стала бы вести себя подобным образом, она только стала бы злиться и полезла бы в драку. Прежде, чем притворяться ею, тебе нужно было тщательно изучить ее повадки, понятно? Хоть ты и принял ее облик, но все равно не похож на нее, характер сильно отличается». Дигби внутри клетки. Она вдруг рассмеялась, а затем мужским голосом сказала: «Итак, значит, ты раскрыл мою маскировку?»